Теперь он был всего в шаге от прорыва на седьмой уровень стадии толкования пустоты. Как только он совершит прорыв на седьмой уровень стадии толкования пустоты, его духовная энергия достигнет восьмого уровня стадии толкования пустоты. А в таким обстоятельствах ему не составит труда одолеть даже Нань Гунченя. Нань Гунчень являлся мастером начертаний, поэтому их духовные энергии сейчас находились на одинаковом уровне. При подобных обстоятельствах, тысяча иллюзий не возымеет на него никакого эффекта. Однако, если его духовная энергия сумеет поднята до восьмого уровня стадии толкования пустоты, Нань Гунчень не сможет избежать его навыка души, даже владея профессией мастера начертаний. Стоит ему попасть под влиянием тысячи иллюзий, как сразу превратиться к мясу на разделочной доске. Однако фантазии, как всегда, прекрасны, вот только реальность жестока. Хоть он и подверг себя воздействию остаточной силы от удара Нань Гуны, что его меридианы еле сдерживали напор, пилюля перерождений молчала и никак не реагировала. Видимо, из-за особых обстоятельств того случая, пилюля перерождения сумела адаптироваться к критическим ситуациям. Поэтому такой трюк во второй раз не пройдет. Горько улыбнулся про себя Дуань Линтянь. Такой же принцип выдерживался к рассказе «Мальчик кричал волки». Он мог одурачить их раз или два. Однако в третий раз никого не проведешь. Лидер секты, Дуань Линтянь, заимствует некоторую внешнюю силу. Я, Чабай, мастер пика огня, прошу, чтобы его немедленно дисквалифицировали. Чабай завопил во всю глотку, так как Гочун совершенно не отреагировал на его раннее заявление. Когда он закончил предложение, то заметил, что Гочун по-прежнему никак не реагирует. Подобное вывело его из себя. Вы не можете оказать ему такую услугу. Шум. В тот момент, когда Чабай закончил свои слова, все зрители зашумели и подняли гам. Большинство из них уставились на Чабая. Чабай, мастер пика огня, открыто обвинил лидера секты пяти элементов в том, что тот отдает предпочтение ученику пика древа. Гочун наконец-то отреагировал. Он бросил раздраженный взгляд в сторону Чабая. Мастер пика Чабай, Дуань Линтянь не заимствует совершенно никакой внешней силы. Если же ты сомневаешься в моих словах, можешь уточнить их достоверность у мастера пика земли Тяньгу. Он мастер начертаний, так что определенно может сказать, использует ли Дуань Линтянь внешнюю силу. Закончив свой ответ, в голосе Гочуна зазвучали явные нотки предвкушения. Прежде чем Чабай смог ответить, Тяньгу уже вмешался. Лидер секты прав. Дуань Линтянь не использует никакой внешней силы. Он использует духовную энергию, чтобы высвободить своего рода навык души для образования иллюзорного пространства. Именно в нем он и заключил Нань Гуны. На самом деле, Чабай уже даже согласился с мнением Гочуна. Ему не нужно было подтверждение со стороны Тяньгу. Ведь в целом, у Гочуна совершенно не имелось основ для помощи Дуань Линтяню. В конце концов, Дуань Линтянь сейчас боролся с одним из его личных учеников. Если Дуань Линтянь победит, то нанесет удар по нему лично, мастеру пика золота. Навык души, а стоило Тяньгу пролить свет истины, как ученики просто взорвались от реплик и мнений. Разве подобную технику не способны лишь использовать особые виды демонических зверей? Если практик не входит в число экспертов стадии боевого императора, то не способен высвобождать техники души. Только не говорите, что Дуань Линтянь на самом деле демон. Многие ученики не сдерживались во мнениях, так как тема действительно касалась очень важной детали. Дуань Линтянь не демон. Когда Тяньгу услышал недоумевающих учеников, то продолжил свой рассказ. Основываясь на моих предположениях, Дуань Линтянь должен быть разнородцем. Его техника наверняка является его уникальной врожденной способностью. Врожденная способность. А стоило Тяньгу закончить, как на пик золота словно набросили полог тишины. Врожденная способность, разнородец, в глазах Чабая засверкал ужас. Глава 897. Безумная идея. Ужас мгновенно охватил и Хуфея, стоящего рядом с Чабаем. Разнородец или же врожденные способности, он слышал о них достаточно, чтобы понимать смысл данных терминов. Так он на самом деле разнородец. Холодный взгляд мелькнул в глазах Хуфея, пока он пристально смотрел на Дуань Линтяня. Получается, что с самого начала издевался и унижал меня именно он. Ярости Хуфея не было предела. Он хотел разорвать Дуань Линтянь на тысячи кусков и распылить его кости. Но тем не менее он понимал, что против врожденной способности Дуань Линтяня ему противопоставить нечего. Дуань Линтянь, тебе просто повезло, потому что ты одарен хорошей способностью. Не будь ты разнородцем и не обладай такой великолепной способностью, Передо мной ты не более чем муравей. Хуфэй ревел в своем сердце снова и снова. Помимо чувства ярости, внутри себя он также завидовал. Он завидовал этому разнородцу, Дуань Линтиню, на облачном континенте. Разнородцы с врожденными способностями известны также, как любимцы богов. Их врожденных способностей и навыков было более чем достаточно, чтобы им завидовали и ревновали. Разнородец. Многие ученики моментально уставились на Дуань Линтиня пылкими взглядами. А когда ученики, которые понятия не имели, что означает разнородец, узнали о термине от своих соратников, то такими же взглядами уставились на парня, словно на какое-то уникальное и редкое животное. Но разумеется, некоторые личности остались невозмутимы. К примеру, Го Чун, Нань Гун Чэнь или представители Спика Древа. Видимо, Ци Юй знал, что Дуань Линтянь является разнородцем. Задумалась про себя Юй Фан, при этом испытывая страх. Она наконец-то поняла, почему Дуань Линтянь являлся козырем Пика Древа. Оказалось, что Дуань Линтянь не чистокровный человек, разнородец. Существо, родившееся от союза человека и демона. Известно два вида разнородцев. Первый вид – чрезвычайная посредственность. А вот второй мало что обладал поразительным природным талантом, так еще и владел врожденной способностью. Но всем стало очевидно, что Дуань Линтянь принадлежал ко второму. Что ж, закончим тогда. После многих попыток, Дуань Линтянь понял, что сила Нань Гуны не сможет помочь ему с прорывом. Он вздохнул, появился за Нань Гуны, а после небрежно ударил его кулаком. Бам! Нань Гуны немедленно отправился в полет. Как быстрая стрела, вылетевшая из лука, он улетел на приличное расстояние, пока не вернул себе равновесие. Из уголка его рта сочилась свежая кровь. Похоже, я проиграл эту битву. Хотя Нань Гун и все еще находился в иллюзорном пространстве, которое было создано духовной энергией Дуань Линтяня, он больше не оказывал никакого сопротивления и просто стоял неподвижно с горькой улыбкой. Ясно как божий день, что он признал поражение. Наблюдая за ним, Дуань Линтянь развеял тысячу иллюзий. Иллюзорное пространство разрушилось, а затем бесследно исчезло. Зрители особо не были удивлены подобному итогу. Так как Дуань Линтянь оказался разнородцем, логикой его оценить уже невозможно. Старший все равно проиграл. Полагаю, что так как Дуань Линтянь оказался разнородцем, то он не сумеет с ним справиться. ХМФ. Если бы Дуань Линтянь не использовал бог знает какую способность, то просто не смог бы справиться со старшим И. Врожденная способность является частью Дуань Линтяня, так почему он не может ее использовать? Ты немного предвзят. Ученики вздыхали, про себя и вслух. Многие испытывали несправедливость по отношению к поражению Нань Гуны и считал, что победил Дуань Линтянь нечестно. В то же время, многие поддерживали Дуань Линтяня. В конце концов, врожденная способность Дуань Линтяня, его способность, как разнородца. Никто не имел квалификаций, чтобы заставить его забыть о ней. В любом случае, врожденные способности Дуань Линтяня не рассматривались как внешняя сила, а значит он победил Нань Гуны собственными силами. После победы над Нань Гуны, Дуань Линтянь временно занял первое место, Нань Гуны временно занял второе место, Нань Гун Чэнь временно занял третье место, и так далее. Есть ли возражения против нынешнего рейтинга? Если есть, вы можете бросить вызов людям выше вас по рейтингу. После победы вы займете место побежденного, объявил Го Чун. Услышав Го Чуна, некоторые ученики вздохнули. Похоже, Дуань Линтяню с Пика Древа в этот раз суждено занять первое место. Да что толку с индивидуального этапа? Благодаря своей врожденной способности, Пик Древа займет первое место и в командных состязаниях. Вот именно. Старший и Хуфэй, оба находятся на седьмом уровне стадии толкования пустоты, но не смогли сопротивляться врожденным способностям Дуань Линтяня. Я думаю, что старший Чэнь тоже потерпит неудачу. Пик Древа в центре внимания. Никогда за всю историю секты Пик Золота не смещался с вершины. Пик Древа собирается вершить историю, и ее создатель непосредственно Дуань Линтянь с Пика Древа. Если ученики Пика Древа выглядели радостными и довольными, то ученики остальных пиков только вздыхали. Результаты сегодняшних состязаний оказались поистине неожиданными. Свист. Внезапный свист ветра заставил учеников успокоиться. Старший Чэнь. Ученики невольно прищурились, когда узнали молодого человека в синем одеянии в воздушном пространстве. Старший Чэнь временно занимает третье место в битве пяти пиков, потому что признал поражение во время своего матча со старшим И, поэтому он не может бросить еще один вызов старшему И. Так значит, его цель Дуань Линтянь. Полагаю, что так, но, Дуань Лин Тянь ведь владеет врожденной способностью. Даже старший потерпел поражение. Старший Чень, скорее всего, не сравнится с ним, верно? Не знаю. Ученики с недоумением уставились на Нань Гунченя. Дуань Лин Тянь, холодно произнес Нань Гунчень, что для него в принципе было редкостью. Дуань Лин Тянь не был удивлен, что ему бросил вызов Нань Гунчень. Он приблизился и встал напротив Нань Гунченя. Хоть он и понимал, что тысяча иллюзий на нем не сработает, но и просто так признать поражение он не собирался. В его голове начал выстраиваться новый план. Эффект вливания первородной энергии противников для пробуждения лекарственной силы пилюли перерождения, кажется, выработал своего рода иммунитет, поэтому второй ситуации, как с Цифеном, не случится. А что насчет духовной энергии? Что произойдет, если он возьмет духовную энергию Нань Гунченя и вольет в свою душу, чтобы его душа напряглась, испытав снова чувство кризиса? А в таком случае как себя проявит лекарственная сила пилюли перерождения? Вот какую идею сейчас крутил у тебя в голове Дуань Лин Тянь. Идея довольно рискованная. Его душа могла очень сильно пострадать, результат чего заметно скажется на собственном будущем. Другими словами, он рисковал своей жизнью и будущим. Как говорится, ищи богатство в опасности. Стоя напротив Нань Гунченя, взгляд Дуань Лин Тяня похолодел. Он был решительно настроен. Если он сможет заставить пилюлю перерождения снова активироваться, его культивация совершит прорыв на седьмой уровень стадии толкования пустоты. Вдалеке Го Чун спокойно наблюдал, как двое молодых людей молча смотрят друг на друга. Он понятия не имел почему, но по какой-то причине он ощущал в своем сердце беспокойство. Возможно, часть причины крылась в том, что Нань Гунчень заявил ему о шансе уверенности на победу. Тянь Чжэнь с пика земли нахмурился и спросил: «Отец, разве Нань Гунчень не просит унижения?» «Нет», Тянь Гу покачал головой, но ответил мрачным тоном: «Не забывай, что так же, как и я, Нань Гунчень также мастер начертаний. Из моих исследований духовной энергии Дуань Лин Тяня, могу с уверенностью заявить, что она никоим образом не уступает духовной энергии Нань Гунченя». «И что?» Тянь Чжэнь не понимал. «Ты все еще не понимаешь, если духовная энергия Дуань Лин Тяня не превосходит духовную энергию Нань Гунченя, то он попросту разрушит иллюзорное пространство вокруг себя». Тянь Гу продолжил объяснять: «А без помощи этой врожденной способности, думаешь, у Дуань Лин Тяня есть шансы? Значит, Дуань Лин Тянь обречен?» Тянь Чжэнь ахнул. «Если ничего неожиданного не произойдет, Дуань Лин Тянь проиграет. Наследие величия пика золота не прервется», — подтвердил Тянь Гу. Мастера начертаний в целом разделяли мнение Тянь Гу. В числе тех мастеров начертаний входили как старейшины, так и ученики с других пиков. Они знали, что Нань Гунчень являлся мастером начертаний. Похоже, что духовная энергия Нань Гунченя не уступает духовной энергии Дуань Лин Тяня, а иначе он попросту оказался бы унижен Дуань Лин Тянем. Духовная энергия Дуань Лин Тяня наверняка соответствует седьмому уровню стадии толкования пустоты. В ином случае Нань Гун и Ху Фэй не попали бы под влияние его врожденной способности. Нань Гун Чень совершенно не боится врожденной способности, высвобождаемой духовной энергией седьмого уровня стадии толкования пустоты. Многие старейшины секты пяти элементов, а по совместительству мастера начертаний, с головой ушли в обсуждение ситуации. Итоги их обсуждения передались через их учеников, мастеров начертаний, поэтому вскоре недоумевающие ученики пяти пиков начали понимать обстановку. «Так значит, старший Чень совершенно не боится врожденных способностей Дуань Лин Тяня. ХМФ. Без помощи врожденной способности Дуань Лин Тянь абсолютно беспомощен против старшего Ченя, как мясо на разделочной доске. Как и ожидалось от пика золота, ни один другой пик не сможет отнять у них почетное первое место». Ученики так громко обсуждали и возмущались, что неудивительно, что их возгласы слышали ученики с пика древа. Ян Лин, Чень Вэй и Кэ Чжэн как итог помрачнели. «Дуань Лин Тянь, они говорят правду. Нань Гун Чень действительно способен справиться с твоей врожденной способностью». Чень Вэю не терпелось узнать, поэтому он задал вопрос парню через голосовое сообщение. «Дуань Лин Тянь, твоя духовная энергия находится на седьмом уровне стадии толкования пустоты?» Ян Лин и Кэ Чжэн тоже не могли удержаться от вопроса. «Да», — ответил Дуань Лин Тянь на вопросы трех человек, и соответственно, все трое горько улыбнулись. Глава 898. Богатство из опасности. Ци Юй от Ян Лина и Кэ Чжэня узнал, что способность Дуань Лин Тяня не возымеет эффекта на Нань Гунченя. Хоть он и был немного разочарован, но не испытывал никакого расстройства. Дуань Лин Тянь, если ты действительно не можешь его одолеть, просто признай поражение. Я уже очень удивлен тем фактом, что наш пик древа сумел занять второе место. Ци Юй немного хмурым тоном обратился к Дуань Лин Тяню через голосовое сообщение. «Не волнуйтесь, мастер пика, у меня есть план», — ответил Дуань Лин Тянь. Ци Юй кивнул головой и больше ничего не сказал. Однако он пристально смотрел на Нань Гунчиня. Если он узнает, что атака Нань Гунчиня может покалечить Дуань Лин Тяня или даже отнять его жизнь, он определенно вмешается и спасет парня. Дуань Лин Тянь – будущее их пика древа. Он ни за что не позволит себе потерять его. Дуань Лин Тянь и Нань Гун Чень по-прежнему молча стояли друг напротив друга. «Если ничего не случится непредвиденного, ты мне не ровня». Молчаливый Нань Гун Чень вдруг стал особенно разговорчивым. Тем не менее, он по-прежнему холодно и спокойно смотрел на Дуань Лин Тяня. Никаких намеков на чувства. «Ты сам сказал, если это не несчастный случай, кто знает, когда и как случится несчастный случай», — беззаботно ответил Дуань Лин Тянь, спокойно глядя на Нань Гун Чэня. «Тогда я весь в нетерпении». Обычно тусклые глаза Нань Гун Чэня вспыхнули предвкушением. «Тысяча иллюзий». Как только они закончили словесную перепалку, тыклый свет вспыхнул в глубине глаз Дуань Лин Тяня. Иллюзорное пространство появилось беззвучно. Он окутал область вокруг себя радиусом в 100 метров. Естественно, Нань Гун Чэнь оказался внутри. «А?» Нань Гун Чэнь нахмурился, словно что-то почувствовал. Волна стремительной, но невидимой духовной энергии мгновенно вырвалась из его тела и разлетелась вокруг. Она безжалостно врезалась в иллюзорное пространство и легко разрушила его. «Вот оно!» Взгляд Дуань Лин Тяня стал торжественным. Он почувствовал духовную энергию Нань Гун Чэня. К сожалению, духовная энергия Нань Гун Чэня немедленно отступила, как только он собирался сделать следующий шаг. Ему не выпало шанса воспользоваться ей. «Тысяча иллюзий». В этот момент Дуань Лин Тянь мог только высвободить свой навык души снова. Иллюзорное пространство вновь появилось, а Нань Гун Чэнь вновь разрушил его при помощи своей духовной энергии. На этот раз Дуань Лин Тянь на шаг приблизился к достижению своей цели, но ему все равно не удалось вытянуть духовную энергию Нань Гун Чэня. Он испытывал легкую беспомощность. Однако сдаваться он вовсе не планировал. «Тысяча иллюзий, тысяча иллюзий, тысяча иллюзий». Снова и снова он высвобождал свою духовную энергию, демонстрируя навык души. «Бесполезно». Столкнувшись с иллюзорным пространством Дуань Лин Тяня, Нань Гун Чэнь не ощущал никакого давления. Его духовная энергия с легкостью разрушала иллюзорное пространство Дуань Лин Тяня. Иллюзорные пространства разрушались одно за другим. Дуань Лин Тянь намеренно позволял духовной энергии Нань Гун Чэня приблизиться все ближе и ближе к нему, а ученики просто недоумевали, потому что они только и видели, как оба молодых человека молча стояли друг напротив друга. А когда Нань Гун Чэнь внезапно воскликнул, у них в головах возникла прорва вопросов. Неужели они уже начали свою борьбу? Полагаю, что так, кажется, они сражаются на уровне духовной энергии. Она не видна глазу, поэтому мы и не видим, что происходит. Ученики оживленно начали обсуждать их противостояние. Хоть им и стало скучно от их переглядок, но они все равно старались внимательно за ними наблюдать. Они хотели знать, кто станет победителем. Вот только определенные личности, а именно мастера начертаний, невольно нахмурились. Они чувствовали, что Дуань Лин Тянь непрерывно воссоздавал иллюзорное пространство снова и снова, в то время как Нань Гун Чэнь разрушал его. И у них невольно возникал вопрос, чего именно добивается Дуань Лин Тянь. Если так будет продолжаться, духовная энергия Дуань Лин Тяня вскоре иссякнет. Нань Гун Чэнь, с другой стороны, не сильно напрягался, потому что потребление сил не так высоко, как у Дуань Лин Тяня. Сейчас глаза Дуань Лин Тянь мгновенно вспыхнули. Ему наконец-то удалось отрезать часть духовной энергии Нань Гун Чэня и притянуть к задворкам своей души. Несмотря на то, что духовная энергия Нань Гун Чэня освободилась от контроля владельца, она бросилась во все стороны, как только оказалась в чужом месте. Она вышла из-под контроля. В то же время Дуань Лин Тянь начал чувствовать головокружение, словно чужая духовная энергия пыталась растянуть ему голову. В мгновение ока чувство усталости начало распространяться по всему его телу. Даже его собственная духовная энергия начала волноваться. Пилюля перерождения. Тем не менее, у Дуань Лин Тянь в настоящее время не было времени, чтобы обратить на это внимание. Он пытался полностью сфокусироваться на лекарственной силе пилюли внутри своего дантяня с целью выяснить, возникла ли там хоть какая-либо реакция. Даже его первородная энергия начала тревожиться, словно ей что-то угрожало. Однако она совершенно не могла сопротивляться неизбежному. Духовная энергия Нань Гунчиня продолжала сеять хаос в сознании Дуань Линтяня. Как дикая птица, запертая в клетке, она очень хотела сбежать. Хотя Дуань Линтянь мог просто использовать свою собственную духовную энергию, чтобы подавить ее, но сейчас он намеренно так не делал. Ой, больно. В этот момент Дуань Линтянь начала сильно дрожать. Его лоб покрылся холодным потом, который вскоре градом начал стекать с лица. А когда его состояние увидел Нань Гунчень, то потерял дар речи. Наблюдатели тоже были поражены. Что происходит? Что случилось с Дуань Линтянем? Они просто не знали, что Дуань Линтянь переживал агонию, которую не могли вынести обычные люди. Его душа могла разлететься на куски в любое время. Если его душа разлетится на куски, то его тело превратится в простую оболочку без души. Окажись боевой император Возрождения на месте Дуань Линтяня, то просто назвал бы его сумасшедшим. Да, мне удалось. Спустя мгновение, а может быть и целый век, но в сознании Дуань Линтяня загорелся яркий свет. Парень очень ему обрадовался. В то же время лекарственная сила пилюли перерождения в его дантяне активировалась, начав сливаться с его первородной энергией на молниеносной скорости. Священная техника девяти боевых драконов, форма дракона меча. Без каких-либо колебаний Дуань Линтянь поспешно активировал свою технику развития, направив властную энергию в сторону барьера к седьмому уровню стадии толкования пустоты. «Полагаю, я уже достаточно долго позволяю тебе бегать, а теперь сгинь». В то же время Дуань Линтянь, испытывая головокружение, направил свою собственную духовную энергию, давая ее в волю свободы. Она окутала духовную энергию Нань Гунчиня в мгновение ока. Бам! Его духовная энергия моментально отправила в небытие духовную энергию Нань Гунчиня. А Нань Гунчинь только уже собрался сделать свой ход, как вдруг застыл, словно что-то почувствовал. Невольно, но он нахмурился. В этот момент он испытал острую боль, исходящую из глубин его души. Однако, только вспыхнув, она исчезла без следа, как будто ее никогда и не появлялось. Что происходит? Хмурясь, он бросил взгляд в сторону Дуань Линтяня. Парень уже перестал дрожать, его лицо начало восстанавливать свой цвет, а лоб потеть. Он догадывался, что его подозрения как-то связаны с ним. Бах! В этот момент, благодаря лекарственной силе пилюли перерождения, первородная энергия в дантяне Дуань Линтяня раскрошила барьер к седьмому уровню стадии толкования пустоты. А разрушив барьер, Дуань Линтянь испытал колоссальные перемены собственной первородной энергии. Такого рода изменения напоминали трансформацию и улучшение качества его первородной энергии. По сравнению с двумя прорывами до сего момента, между ними огромная разница. Да, прорыв. Дуань Линтянь был чрезвычайно взволнован, когда чувствовал величественную первородную энергию в своем теле после трансформации. Ау! Еще не конец, Дуань Линтянь быстро заметил, что после прорыва на седьмой уровень стадии толкования пустоты, властная лекарственная сила пилюли перерождения устремилась дальше. А когда она достигла в точности узкого места для прорыва на восьмой уровень стадии толкования пустоты, только тогда она прекратила нестись вперед и снова скрылась внутри Дантяня. И соответственно его первородная энергия тоже успокоилась. Хех, авантюра того стоила. Еще один шаг, и я смогу совершить прорыв к восьмому уровню стадии толкования пустоты. Некоторое время поражаясь результату, парень в итоге радостно про себя засмеялся. Полагаю, поговорка довольно точно меня описывает. Ищи свое богатство из опасности. Теперь, когда моя основа развития совершила такой большой скачок, значит вся тяжелая работа стоила того. Про себя он все еще боялся того момента, когда решился на такой риск. Духовной энергии Нань Гунчиня не хватило совсем чуть-чуть, чтобы расколоть ему голову. Более того, она почти разрушила его душу и убила его. А вдруг он что-то почувствовал, а его выражение сразу изменилось. Когда он пришел в себя, Атон понял, что Нань Гунчень уже мчался к нему на высокой скорости. Вместе с Нань Гунченем на него неслись волны коричневатой энергии, что переплеталось с его телом. Он был похож на огромного земного бегемота. Кроме того, над земным бегемотом в небе воплотилось 190 силуэтов древних рогатых драконов. Словно молния, он рванулся вперед и открыл свою большую кровавую пасть, как будто он собирался проглотить Дуань Линтянь целиком. Тысяча иллюзий. Когда Дуань Линтянь увидел холодные глаза Нань Гунчиня, то понял его намерение. Он поспешно активировал свой навык души, чтобы окутать иллюзорным пространством область вокруг себя. А следующую секунду Дуань Линтянь превратился в порыв ветра и резко увернулся в сторону. А как только он отошел в сторону, бам! Под пристальным наблюдением толпы, Нань Гунчэнь смотрел туда, где ранее стоял Дуань Линтянь. Сейчас там никого не было, но он нанес еще один удар. Удар пришелся в пустое пространство. Он никого не задел, но вызвал волны ряби в воздухе. Глава 899. Первое место индивидуального боевого этапа. В то же время, шквал безграничных и величественных ураганов вырвался из кулака Нань Гунчэня. Он был настолько силен, что одежды зрителей тоже развивались. Некоторые из учеников вынуждены были отступить, чтобы выдержать ту мощь, но без исключения все они прищурились. Бам! Но прежде чем они смогли что-либо понять, Дуань Линтянь в мгновение ока оказался за спиной Нань Гунчэня и нанес удар ему по спине, отправив в полет. Во время полета Нань Гунчэня затрясло и его вырвало кровью. Его выражение лица сильно исказилось. Шум! Ученики зашумели и загомонили, когда им на глаза упала картина раненого Нань Гунчэня. Старший Чэнь не заметил, что Дуань Линтянь уже увернулся ранее. Он даже не заметил его за спиной, когда тот подкрался, чтобы напасть на него. Похоже, старший Чэнь отвлекся на врожденную способность у Дуань Линтяня. Видимо так, ученика со всех пиков заволновались. А он совершил прорыв, губы Тянь Гу передернулись. На его лице был виден ужас. Ранее Дуань Линтянь использовал свою духовную энергию для создания иллюзорного пространства много раз. Но пространство разрывало множество раз. С самого начала, он чувствовал сей процесс очень ясно. Однако, когда Дуань Линтянь воссоздал снова иллюзорное пространство ранее своей духовной энергией, то он почувствовал совершенно новый уровень духовной энергии парня. Вот почему Нань Гунчэнь не почувствовал его ранее. Так его духовная энергия теперь уступала Дуань Линтяню. Многие другие старейшины, мастера начертаний, почувствовали то же самое, что и Тянь Гу. По ходу обсуждений многим открылся факт прорыва Дуань Линтяня, что породило новую волну обсуждений. Черт побери, он на самом деле совершил прорыв. Ху Фэй холодно смотрел на Дуань Линтяня. Его лицо выглядело чрезвычайно темным. Сначала он думал, что Дуань Линтянь будет побежден руками Нань Гунчэня. Тем не менее, к его удивлению, Дуань Линтянь сумел завершить свой прорыв в решающий момент и одолеть Нань Гунчэня одним махом. Вот о чем беспокоился Чэнь Эр, верно. Мы действительно не можем судить Дуань Линтяня мерками здравого смысла. Вздохнул вслух Го Чун. Однако он вовсе не казался несчастным. Хотя пику золота не удалось получить привычное первое место в битве пяти пиков, но он совершенно не расстраивался. Этот Дуань Линтянь действительно очень силен. Нань Гун и тоже выглядел весьма мрачным. Нахмурившись, он продолжил. Однако из его атаки я заметил, что его первородная энергия не содержит ауры восьмого уровня стадии толкования пустоты. Она более-менее совпадает с моей. Он только что совершил прорыв на седьмой уровень стадии толкования пустоты. Что касается его духовной энергии, то полагаю, она превосходит его основу развития на один уровень, высказал свои размышления Го Чун. Если я правильно сужу, то он наверняка поглотил духовный фрукт, усиливающий душу. Полагаю, именно по такой причине его духовная энергия так сильна. Так его духовная энергия находится на восьмом уровне стадии толкования пустоты. Неудивительно, вздохнул Нань Гуны, услышав мастера. Когда Хуан Данью увидел, как Дуань Линтянь тяжело ранил Нань Гунчэня и одержал окончательную победу, то расхохотался и закричал. «Ха-ха! Хорошая работа, Дуань Линтянь!» Глаза Ци Юя, Ян Лина и Кэчжина загорелись. Им никогда не приходило в голову, что Дуань Линтянь сможет завершить свой прорыв в самый ответственный момент и победить Нань Гунчэня одним ударом. Хотя они были удивлены, они не могли сдержать вырывающуюся радость. В текущий момент раненый Нань Гунчэнь все еще был заперт в иллюзорном пространстве, но он больше не совершал никаких движений. Вместо этого он прямо выпрямился в воздухе и спокойно спросил. «Так ты совершил прорыв?» Очевидно, что Нань Гунчэнь также заметил, что угодил в иллюзорное пространство. Дуань Линтянь решил развеять тысячу иллюзий. Он посмотрел на Нань Гунчэня, равнодушно ответив. «Просто повезло». После того, как иллюзорное пространство исчезло, Нань Гунчэнь посмотрел на Дуань Линтянь и серьезно объявил. «Удача или нет?» «Но ты победил». Закончив говорить, он не стал ждать ответа Дуань Линтяня. Нань Гунчэнь вернулся к Го Чуну в мгновение ока и поклонился ему. «Прошу прощения, что разочаровал вас. Пожалуйста, мастер, накажите меня. Ты сделал все, что мог. Просто на этот раз твой противник слишком силен. Покачал головой Го Чонг. Следом он посмотрел на Дуань Линтяня и улыбнулся. Дуань Линтянь, ты очень хорош. Благодаря тебе, пик древа определенно поднимется снова. С нетерпением жду сего момента. Вы льстите мне, лидер секты, ответил Дуань Линтянь с улыбкой. При его текущей базой культивации, он не смел расслабляться перед лидером секты пяти элементов. Ци Юй, пику древа действительно повезло на этот раз. Го Чонг улыбнулся и обратил свое внимание на Ци Юй. А стоило Ци Юй услышать лидера секты, как на его лице возникла редкая для него улыбка. Я и не думал, что Дуань Линтянь сумеет занять первое место в индивидуальном этапе битвы пяти пиков. При его врожденной способности, он определенно займет первое место и в командном бою. Похоже, на этот раз пик древа станет первым пиком в нашей секте пяти элементов. Первенство пиком всегда сохранялось за пиком золота. Но Дуань Линтянь своим появлением нарушил сию традицию. Ресурсы секты для сильнейшего пика. Похоже, пик древа существенно преобразится за последующие 3 года. Помимо учеников пика древа, ученики с других 4 пиков не могли прийти в себя. Каждый из учеников пика древа выглядел особо возбужденным. Все они сосредоточенно уставились на Дуань Линтяня с чувством глубокой благодарности. Они предельно ясно понимали, что именно благодаря ему пик древа восстановит былую славу. ХМФ. Неважно, будь то мастер пика огня Чабай или его ученик Ху Фэй, оба человека пылали ненавистью. Особенно Ху Фэй. 10 лет назад он по 2 причинам предал пик древа и своего первого мастера. В дополнение к тому, что он не мог устоять перед искушением Чабая, он также хотел положиться на пик огня, второй сильнейший пик в секте пяти элементов на то время, чтобы за счет их слияния и возможности взлететь на вершину. И ему удалось достичь своей цели, став сильнейшим членом молодого поколения на пике огня. Однако сегодня пик древа, который он предал 10 лет назад, достиг славы сильнейшего пика в секте пяти элементов. Словно его огрели очередной пощечиной. Дуань Линтянь, Дуань Линтянь, это все из-за тебя, все из-за тебя. Если бы не ты, как мог пик древа получить такую славу? Если бы не ты, меня бы никто не унизил так позорно на глазах у всех. Глаза Ху Фэя мерцали ледяным блеском. Излучаемая им жажда убийства словно напоминала стрелка, нацелившегося на свою жертву. Хаэм, как только Дуань Линтянь отвернулся, чтобы вернуться к членам пика древа, он почувствовал мощную и холодную убийственную ауру, и он немедленно повернулся к месту, откуда пришла та аура. Ему хватило одного взгляда, чтобы определить источник той холодной убийственной ауры. Ху Фэй, Ху Фэй, если у меня появится шанс, я должен убить его незамедлительно. В противном случае, он превратится в еще одно неприятное существо, как и Цзышан. Глаза Дуань Линтянь вспыхнули жаждой убийства, когда он тайно принял решение. За всю свою жизнь он сожалел лишь о нескольких вещах. Самое глубокое впечатление на него произвел тот факт, что он не убил Цзышана, когда ему выпал такой шанс еще в секте Меча Семи Звезд. При помощи своего навыка души он мог легко убить его. Однако именно потому, что Цзышан выжил, он стал проклятием его жизни. Он даже заставил людей Форта Небесного Волка охотиться на него, потому что они захотели вырвать дощечку печати дьявола из его рук. Цзышан, давай погасим наши проблемы позже в тайной пещере боевого императора. Я точно не пожалею там сил, что прикончить тебя раз и навсегда. Вспомнив о Цзышане, жажда убийства в его сердце вспыхнула с новой силой. Придя в себя, он вернулся к представителям пика древа. Когда он вернулся, его тут же встретили с теплым приемом. Дуань Линтянь, ты просто слишком ужасен. Ты даже легко справился с 2 самыми выдающимися членами молодого поколения в секте пяти элементов. Я, Хуан Данью, восхищаюсь тобой до мозга костей. Хуан Данью похвалил парня, показав ему большой палец. Младший Кэ, благодаря твоей помощи и работе в этом году, нам удалось не упустить Дуань Линтяня и Хуан Данью. Благодаря им, пик древа снова засияет. Ян Лин поблагодарил Кэ Чжина. Я тоже не ожидал встретить Дуань Линтяня, когда в прошлый раз отправился в город дрейфующих облаков с Чэнь Вэем. В любом случае, такова судьба нашего пика древа, рассмеялся Кэ Чжин. Чэнь Вэй одобрительно кивнул головой, показывая большие пальцы Дуань Линтяню. Дуань Линтянь, мое обещание в силе. Если мне по силам и не угрожает благополучию секты пяти элементов, я выполню одну твою просьбу, любую твою просьбу. Ци Юй улыбнулся, глядя на Дуань Линтяня. Он особенно подчеркнул свое последнее предложение. А услышав реплику Ци Юя, Ян Лин и трое других людей застыли. Им никогда не приходило в голову, что Ци Юй, мастер пика древа, второй по силе человек в секте пяти элементов, на самом деле дал такое обещание Дуань Лин Тяню. «Спасибо, мастер пика». Глаза Дуань Лин Тяня мгновенно загорелись. Он видел силу Ци Юй своими собственными глазами ранее. Даже Чабай, мастер пика огня, перед ним абсолютно бессилен. Никаких сомнений, обещание такого могущественного эксперта бесценно для Дуань Лин Тяня. До сих пор 80-90% учеников и старейшин смотрели на него. Они отдавали дань уважения чемпиону индивидуального этапа битвы пяти пиков. Дуань Лин Тянь выглядит моложе старшего Чиня И, но способен одолеть их обоих. Какой замечательный человек. Не забывай, что он необычный человек. В его теле течет кровь демона. Дуань Лин Тянь стал самой горячей темой обсуждения всех учеников секты пяти элементов. Только когда громкий голос Го Чуна прогремел в воздухе, они прекратили обсуждение. Теперь все их внимание сосредоточилось на нем. Индивидуальный этап завершен. Теперь мы собираемся начать этап командного боя. Громко объявил Го Чонг, глава 900. Формация глубокого усвоения. Во время этапа командного боя два представителя с каждого пика сражались против двух представителей из других четырех вершин. Бой будет вестись в формате 2-2. На фоне индивидуального этапа, командные бои больше похожи на формальность. Дуань Лин Тянь и Хуан Дань из пика древа объединились вместе. Они договорились, что Дуань Лин Тянь высвобождает иллюзорное пространство, а Хуан Данью наносит физические атаки. В первом же бою они отправили в полет двух братьев с пика золота. Да, Хуан Данью, ранив близнецов Нань Гун несколькими ударами, от души рассмеялся. Никто не удивился такому результату. В конце концов, они уже знали об ужасающих врожденных способностях Дуань Лин Тяня. После победы над близнецами Нань Гун, ни один из трех других пиков не осмелился сразиться с пиком древа. Они прекрасно понимали, что против ним им не справиться. Уж лучше сохранить свои силы. Хотя Чабай и Хуфэй пылали от ненависти, что не осмеливались идти против пика древа. Раз пик древа занимает первое место как в индивидуальном этапе, так и в командном, то на следующие три года он становится сильнейшим пиком секты пяти элементов. Сильнейший пик секты пяти элементов. Го Чун очень неторопливо и спокойно объявил результат. Однако ученики пика золота вздыхали один за другим. Их слава теперь принадлежала пику древа. Им было очень горько осознавать сей факт. Пик древа, пик, который занимал последнюю строчку в течение последних 20 лет, снова поднялся и взлетел на вершину. Сей факт примешь не сразу. Врожденная способность Дуань Лин Тяня помогла пику древа взлететь на вершину. Благодаря нему пик древа ждет слава и прекрасное будущее. Все люди из секты пяти элементов очень ясно понимали данный нюанс. Против близнецов Нань Гун с пика золота все остальные пики незамедлительно признали свое поражение. Пик золота занял второе место после пика древа. В течение следующих трех лет он станет вторым по силе пиком секты пяти элементов. Дуань Лин Тянь, через три года мы восстановим славу сильнейшего пика секты пяти элементов. Громко объявил Нань Гун, обращаясь прямиком в Дуань Лин Тяню. Нань Гун говорил настолько уверенно, что многие ученики даже прониклись страхом. Как и ожидалось от старшего И, он не дерзок, когда выигрывает, но и не разочарован своим поражением. Благодаря старшему Чиню И, пик золота определенно восстановит былую славу. Несправедливо, что Дуань Лин Тянь полагался на свои врожденные способности. Многие ученики из других четырех вершин продолжали обсуждать итоги состязаний. Конечно, их слова также вызвали возмущение у учеников пика древа. ХМФ, нечестно, врожденная способность, техника старшего Лин Тяня, и не каждому дано ею владеть, поняли? Старший Лин Тянь намного моложе близнецов Нань Гун, но ему все равно удалось занять первое место для пика древа. Я уверен, что он сможет сделать это снова через три года. Я верю в старшего Лин Тяня. Отметив уверенность Нань Гуна и реплики учеников как со своего пика, как и с чужих, Дуань Лин Тянь невольно улыбнулся. Три года спустя столько времени велика вероятность, что его больше не будет в секте пяти элементов. Впоследствии пик огня, пик воды и пик земли сражались за последние три места. Так как Ху Фэй обладал силой седьмого уровня стадии толкования пустоты, неудивительно, что пик огня занял третье место. Вскоре настала очередь пиков воды и земли. Среди учениц пика воды, Тань Хуань являлась сильнейшей. С другой стороны, на стороне пика земли, Тянь Чжэнь. Во время индивидуального этапа состязаний, Тань Хуань выиграла у Тянь Чжэня с небольшим отрывом. Даже тогда она не смела расслабляться во время битвы. Она постепенно продвигалась вперед и укреплялась с каждым шагом. Она впервые использовала ловкую боевую технику, чтобы увернуться от атаки Тяньчжэня, а после нанесла травмы другому ученику Пика Земли. Впоследствии она также с трудом одолела Тяньчжэня. Черт, хотя Тяньчжэнь был морально готов, но все же ощущал легкое разочарование от поражения. Окончательный рейтинг этапа командного боя был окончательно определен. Четвертое место – пик воды. В сочетании с индивидуальным боевым этапом, пик воды занял четвертое место среди пиков секты пяти элементов на ближайшие 3 года. Пик земли занял последнее место и стал 5-м пиком секты пяти элементов. Каждому старшему и младшему. Я, Тяньчжэнь, разочаровал вас. Простите, что подвел. После своего поражения, Тяньчжэнь поклонился толпе учеников пика земли. В его голосе слышалась горечь. Старший Тяньчжэнь, ты сделал все возможное. Мы все это видели. Сегодня мы пали, но обязательно поднимемся снова в ближайшие 3 года. Я верю в наш пик земли. Ученики пика земли воодушевленно кричали. Все горели энтузиазмом. Хотя пик земли опустился на дно, их боевой дух остался. Их поведение вызвало чувство восхищения у учеников остальных 4 вершин. Дуань Лин Тянь, Дуань Лин Тянь. Никто не знал когда, но ученики пика древа начали вопить имя Дуань Лин Тяня громко и в унисон. У всех приподнятое настроение, а энергия лучилась как из солнца. Дуань Лин Тянь снова украл внимание аудитории. Собственными силами он сумел переломить ход события и помог пику древа подняться на вершину, что позволило ему стать первым пиком в секте пяти элементов на следующие 3 года. Для мастеров пика состязания окончены. Пожалуйста, организуйте дела будущего как можно скорее, громко объявил Го Чун, окинув взглядом 4 мастеров пиков. Через 10 дней каждый из вас приведет 2 самых сильных молодых учеников на пик золота. Пик золота активирует формацию глубокого усвоения, чтобы помочь им наиболее продуктивно углубиться в собственные концепции, объявил Го Чун. Формация глубокого усвоения. Многие ученики выглядели озадаченными. Вот только их реакция совершенно отличалась от реакции мастеров пиков. Все 4 сразу заволновались. Формация глубокого усвоения. Сначала Дуань Лин Тянь подумал, что неправильно расслышал, но когда он услышал обсуждение учеников секты, то понял, что услышал все правильно. Разумеется, он знал, что такое формация глубокого усвоения. Просто ему никогда не приходило в голову, что даже у секты пяти элементов имелась подобная формация. Воспоминания боевого императора Возрождения говорят, что формация глубокого усвоения была создана им по праву лишь несколько сил на облачном континенте, с которыми он был лично знаком, получили базовые знания о устройстве данной формации. Озадаченный, Дуань Лин Тянь нахмурился. Учитывая причины, те силы определенно не могли поделиться информацией касательно данной формации. Насколько уж драгоценна формация глубокого усвоения. Тем не менее, уже прошли десятки тысяч лет со второй реинкарнации боевого императора Возрождения. Возможно, что-то произошло за эти 10 тысяч лет, что позволило методам установки формации глубокого усвоения распространиться по всему континенту. Поразмышляв немного, Дуань Лин Тянь немного успокоился. 10 тысяч лет времени более чем достаточно, чтобы многое изменить. Однако, когда он вспомнил функции формации, то не мог подавить волнение в своем сердце. Формация глубокого усвоения – это формация начертаний, которая может помочь мастеру боевых искусств быстро постигнуть концепцию и глубокомыслие на высокой скорости. Помимо огромного количества первородных камней, для нее необходимо огромное количество фрагментов концепции, а также фрагментов глубокомыслия. Как только формация активируется, все те фрагменты моментально поглотятся формацией, что позволит мастеру боевых искусств стремительно постигать как свою концепцию, так и ее глубокомыслие. Моя концепция сможет завершить свою новую трансформацию. Согласно моему пониманию формации глубокого усвоения боевым императором Возрождения, я определенно могу положиться на свою духовную энергию, чтобы достичь определенной степени контроля над формацией и изъять удачу других. Дуань Лин Тянь был так взволнован, когда размышлял о деталях формации. Хотя многие силы уже должны владеть знаниями о данной формации, но наиболее точными и глубокими знаниями о ней непосредственно владел боевой император Возрождения. Дуань Лин Тянь, обладавший его воспоминаниями, в целом мог считаться ее создателем. пожелая он вмешаться в ее функционирование ради личной выгоды. Активация формации глубокого усвоения требует много фрагментов концепции. Видимо, секта пяти элементов действительно делает все возможное ради той пещеры боевого императора. Подумал про себя Дуань Линтянь. Значит, я просто понадеюсь, что спустя 10 дней пик золота активирует формацию при помощи внушительного числа фрагментов концепции земли, ветра, молнии и меча. Основываясь на моем понимании формации глубокого усвоения, а также на моей способности постигать две концепции одновременно, я смогу значительно увеличить постижение всех своих концепций. Свет вспыхнул в глазах Дуань Линтяня. Он предвкушал, мастер пика, что это за формация глубокого усвоения. В этот момент Дуань Линтянь услышал, как Хуан Данью задает вопрос о формации мастеру пика Ци Юй. Как и большинство других учеников секты пяти элементов, Хуан Данью впервые слышал о формации глубокого усвоения. Формация глубокого усвоения, формация начертаний. Начав объяснение, Ци Юй бросил особый взгляд на Дуань Линтяня. Когда он заметил, что Дуань Линтянь также обратил на него свое внимание, только тогда он продолжил. Формация глубокого усвоения в основном состоит из первородных камней с применением иных начертаний и ценных материалов. Кроме этого, ее основа заключается в приличном количестве фрагментов концепций, энергия которых непосредственно помогает боевому мастеру стремительно постигать концепции. Как мы все знаем, мастер боевых искусств намного быстрее постигает концепцию при наличии фрагментов концепции. Вот для этого и призывается формация глубокого усвоения. Сама скорость постижения уже зависит от способностей конкретного человека, объяснил Ци Юй. Стремительное постижение концепции, Хуан Данью мгновенно проникся. Я только недавно постиг промежуточную концепцию земли шестого уровня. Смогу ли я постигнуть промежуточную концепцию земли седьмого уровня? Ну разумеется, если твои способности к постижению весьма высоки, а в формацию глубокого усвоения добавит достаточное число фрагментов концепции земли, то не то что промежуточная концепция земли седьмого уровня, тебе поддастся промежуточная концепция земли восьмого уровня, добавил Ци Юй. Промежуточная концепция земли восьмого уровня, Хуан Данью был ошеломлен, совершенно ошеломлен и сбит с толку. Он только недавно постиг промежуточную концепцию земли шестого уровня, но теперь, спустя 10 дней, ему выпадет шанс постигнуть промежуточную концепцию земли восьмого уровня. Глава 901. Первый пик секты пяти элементов. Не могу поверить, что в секте пяти элементов имеется такая ужасающая формация. Изначально я думал, что фрагменты концепции так достаточно ускоряют процесс постижения концепции. Однако та скорость наверняка ничего из себя не представляет на фоне формации глубокого усвоения. Сумасшествие. Просто безумие. Почему на облачном континенте так много аномальных начертаний? Тем не менее, хоть формация и поразительна, но не каждый сможет воспользоваться ее преимуществами. В конце концов, для ее активации потребуется как минимум сотня фрагментов концепции. Хоть я и провел в секте пяти элементов уже столько лет, но никогда ранее не слышал о формации глубокого усвоения. Полагаю, стоимость активации для секты просто немысливая. Формация глубокого усвоения активируется через 10 дней. Видимо, секте пяти элементов необходимо время на подготовку. Десятерым ученикам и правда несказанно повезло. Узнав сущность формации глубокого усвоения, ученики сошли с ума. На десятерых счастливчиков так и полились горы завистливых взглядов. Они очень хорошо понимали, что сегодняшние бойцы через 10 дней пройдут через вещественную трансформацию, когда покинут формацию глубокого усвоения. Формация глубокого усвоения, да, прямо не терпится увидеть ее. Тянь Чжэнь вышел из тени с ярко сияющим взглядом. Моя цель – промежуточная концепция воды седьмого уровня. Тем же светом вспыхнули глаза у Тань Хуань. Она излучала сильную уверенность. Хотя ее культивация соответствовала шестому уровню стадии толкования пустоты, но промежуточная концепция уступала данному уровню, остановившись на пятом. Формация глубокого усвоения. Через 10 дней я должен постичь промежуточную концепцию огня девятого уровня. Хватит близнецам Наньгун давить мне на голову. Холодно усмехнулся про себя Ху Фэй. И этот Дуань Линтянь. Я позабочусь о том, чтобы он пострадал от незабываемой боли. С этой мыслью в голове, Ху Фэй снова бросил холодный взгляд на Дуань Линтяня. Хотя они находились на огромном расстоянии, Дуань Линтянь все же ощутил на себе холодный взгляд Ху Фэя. По спине пробежался холодный ветерок. «Хуфей, я преподнесу тебе сюрприз через 10 дней», — ухмыльнулся Дуань Линтянь. В этот момент он словно стал мастером, в руках которого лежала судьба Хуфея. Через 10 дней Дуань Линтянь действительно превратится в мастера, способный определить их дальнейшие судьбы. В конце концов, формация ведь создана непосредственно боевым императором Возрождения. Он ничем не отличался от боевого императора Возрождения, так как владел воспоминаниями его двух жизней. Когда ученики и старейшины разошлись, то обсуждали они в большинстве случаев лишь одну тему – формация глубокого усвоения. Что касается битвы пяти вершин, то о ней уже временно забыли. В конце концов, формация оказалась просто слишком шокирующей. Дуань Линтянь и Хуан Данью покинули пик золота и вернулись на пик древа. На обратном пути Чэнь Вэй вздохнул. «Я провел в секте пяти элементов почти 20 лет, но впервые слышу о формации глубокого усвоения. Дуань Линтянь, Данью, вы оба должны упорно работать, как только вы попадете внутрь». «Хорошо, не беспокойся», — усмехнулся Хуан Данью. «На этот раз я точно постигну промежуточную концепцию земли восьмого уровня. Кто знает, может, в моей душе что-то вспыхнет и мне даже удастся постигнуть промежуточную концепцию земли девятого уровня». Промежуточная концепция земли девятого уровня? Даже мастер пика древа не сумел удержаться от улыбки. Он считал, что амбиции Хуан Данью слишком велики. Дуань Линтянь невольно рассмеялся. Неужели он действительно думал, что формация глубокого усвоения секты пяти элементов настолько безумна? По оценке Дуань Линтяня, для активации формации секты пяти элементов наверняка воспользуется низкосортными фрагментами концепции. Если бы мастер боевых искусств использовал эти фрагменты концепции самостоятельно, то смог бы достичь куда больших высот, но времени затратил больше. Однако подобные фрагменты очень быстро исчезнут внутри формации. Один фрагмент не окажет весомого воздействия на культиватора. Это один из основных недостатков формации глубокого усвоения, она потребляла уж слишком много фрагментов концепции. Вот только, если секта пяти элементов воспользуется фрагментами концепции седьмого уровня, тогда эффект окажется совершенно иным. Во всяком случае, независимо от качества фрагментов, я все равно хочу использовать ее, чтобы помочь быстро поднять свои четыре концепции и увеличить свою силу. Глаза Дуань Линтянь ярко заблестели, когда он принял решение. Он был абсолютно уверен в себе. Хотя я и не уверен, насколько сильно смогу перенять контроль над формацией при моей нынешней духовной энергии, но некоторой ее частью завладеть точно смогу, подумал Дуань Линтянь. Если бы старейшины догадывались о мыслях Дуань Линтяня, то испытали бы весьма глубокий шок. На самом деле формация глубокого усвоения появилась в секте пяти элементов, когда они наняли мастера начертаний стадии боевого монарха, при этом уплатив ему довольно внушительную сумму. Тем не менее, Дуань Линтянь размышлял о вмешательстве в формацию, хотя сам даже не достиг стадии трансформации пустоты. Если бы тот боевой монарх прознал о подобном, то он негодование его точно бы вырвало кровью. По возвращению на пик древа, Дуань Линтянь и Хуан Данью попрощались со старейшинами, а после вернулись в свой трехэтажный павильон. Старший Дуань, большой парень, стоило им вернуться, так они сразу услышали знакомый голосок. На балконе второго этажа павильона молодая девушка махала им рукой с яркой улыбкой на лице. Есюань собственной персоной, которая вместе с ними присоединилась к секте пяти элементов. Малышка Сюань, с улыбкой поприветствовал ее Дуань Линтянь, когда они вместе с Хуан Данью поднялись на второй этаж. «Хе-хе, леди Сюань, ты немного расстроена тем, что не могла своими глазами увидеть битву пяти пиков?» «Да», — усмехнулся Хуан Данью. «Жаль, что ты не смогла увидеть моего суперэлегантного поведения. Как жаль, Хэймэф, да кто захочет на тебя смотреть?» Есюань сморщила нос и фыркнула. Затем она повернулась к Дуань Линтяню, а ее глаза ярко засияли. «Старший Дуань, каковы результаты?» «Весьма неплохие». Дуань Линтянь в ответ улыбнулся. «Неплохие?» Есюань была ошеломлена, ярко смутившись. «Леди Сюань, учитывая меня и твоего старшего Дуань, разве имеет смысл спрашивать о результатах? Если бы мы позволили какому-либо пику кроме нашего занять первые места, думаешь, не слишком ли стыдно нам сейчас было?» Хуан Данью громко рассмеялся. «Бред!» — воскликнула девушка, а затем продолжила. «Не думай, будто я не знаю, что за всю историю секты пяти элементов никогда ни одному из четырех пиков не удавалось одолеть пик золота. Ну вот, пожалуйста, ты сама только что это сказала. то было в прошлом секты пяти элементов. А если я скажу, что сегодня история секты пяти элементов была переписана? Хуан Данью продолжал хихикать. Переписана? Есюань ошеломилась. Она невольно подумала, что Хуан Данью не придуривается. Вот только верить ему на слово она не желала. Она неловко повернулась к Дуань Линтяню, так как именно данный человек привел ее в секту. Она верила ему безоговорочно. Данью сказал правду. Когда Дуань Линтянь заметил на себе взгляд девушки, то улыбнулся и кивнул. «Малышка Сюань, начиная с сегодняшнего дня, пик древа на следующие 3 года объявлен сильнейшим пиком секты пяти элементов. Сильнейший пик секты пяти элементов, а разумеется ему она уже поверила. Просто не могла принять новости вот так сразу. Хоть с момента ее присоединения к секте пяти элементов прошло совсем немного времени, она прекрасно осознавала, какие привилегии и преимущества предоставлял статус сильнейшего пика. Из сегодняшнего дня пик древа заменит пик золота по статусу на следующие 3 года, и все это только благодаря двум людям, стоящим прямо перед ней. Она не могла подавить волнение в своем сердце. Старший Дуань, пожалуйста, расскажи мне в деталях подробности битвы пяти пиков. На самом деле, Есюань очень сожалела, что не смогла своими глазами увидеть битву пяти пиков. Но, к сожалению, она ничего не могла с этим поделать. Как ни крути, но она еще не вошла в стадию пустоты, а поэтому не могла парить в воздухе. Пусть лучше Данью тебе расскажет. Дуань Линтянь улыбнулся. Давай, начинай, большой парень. Хмуро потребовала она у Хуан Данью. Прошу прощения, леди Сюань. Ты называешь Дуань Линтянь старшим Дуань, а меня большим парнем. Тебе не кажется, что это немного невежливо? Хуан Данью прищурился, но все еще улыбался. «Если ты не расскажешь мне всю историю, я подожгу твою комнату, когда ты будешь заниматься культивацией в следующий раз», пригрозила ему девушка, когда он попытался увильнуть от ответа. Вот только на этот раз улыбка полностью пропала с его лица. Он действительно боялся, что она именно так и поступит. Хоть и он сам далеко не самый добрый человек по характеру, если вдруг захочет разобраться с озорной и непослушной девушкой, но даже Дуань Линтянь не позволит ему перейти границы. «Хорошо, ты босс», — покачал головой Хуан Данью, а затем грубо рассказал ей историю битвы пяти пиков. Он начал рассказ, взволнованно рассказывая ей, каким доблестным он был. «Леди Сюань, ты не видела меня своими глазами. Я отправил Хуфе в полет всего одним ударом. Да, да, ты самый лучший», — фыркнула Есюань. «Но ты все еще не сравнишься с близнецами Наньгун с пика золота. Видимо, причина величия и славы нашего пика древа целиком и полностью лежит на плечах моего старшего Дуань. К тебе это не имеет никакого отношения. Леди Сюань, не говори так. Даже если исключить его появление, пик древа мог стать вторым пиком секты пяти элементов на будущие 3 года». Встревожился Хуан Данью, когда его старания совершенно не оценили. «Видишь, ты сам сказал, второй. Можно ли сравнить второе место с первым?» — отметила Есюань как само собой разумеющееся. «Да и к тому же, даже без твоего участия в командном бою, потребовалась ли ему твоя помощь для победы?» Глава 902. 10 дней спустя. Слова девушки заставили его застыть. А ведь правда, даже без его участия, Дуань Линтянь самостоятельно мог завоевать первое место для пика древа. «Достаточно», — прервал Дуань Линтянь их спор, когда больше не мог терпеть. «Пойми, сегодня Данью победил Хуфэя с пика огня. Кроме победы, он также отомстил за старейшину Ян, а также продемонстрировал могущество пика древа. Его вклад не остался незамеченным». Выслушав напарника, Хуан Данью бросил гордую улыбку на Есюань. Есюань, с другой стороны, закатила глаза и даже не потрудилась обратить на него внимание. «Давайте вернемся к культивированию», — беспомощно вздохнул Дуань Линтянь. Напоследок он бросил взгляд на забавную парочку, прежде чем вернуться в свою комнату на 3-м этаже павильона. Вернувшись в комнату, Дуань Линтянь сел на кровать в позу лотоса, начал ощущать первородную энергию в своем теле, что претерпело трансформацию после битв. Невольно, но яркая улыбка всплыла на его губах. 7-й уровень стадии толкования пустоты. В момент прорыва все произошло в мгновение ока, и закончилось так быстро, отчего он подумал, словно спит. «Я не только совершил прорыв к 7-му уровню стадии толкования пустоты, но также достиг узкого места, ведущего к 8-му уровню стадии толкования пустоты. Достаточно скоро я смогу совершить еще один прорыв». От волнения внутри себя парень довольно долго не мог успокоиться. «Мой уровень развития возрос, ровно как и духовная энергия, отчего мои концепции остались позади. Тем не менее, через 10 дней их ждут разительные преображения. На его лице вновь расплылась улыбка, когда он вспомнил о формации глубокого усвоения. На его взгляд, данная формация выливалась в своего рода обильный дождь для него во время засухи. Словно возможность поднять свои концепции до нужного уровня так и стучалась в его дверь. Еще 10 дней. Ксли, я смогу совершить еще один прорыв в течение этих 10 дней, это будет потрясающе. Дуэн Лин Тянь больше не колебался, когда определился с планом на следующие 10 дней. Он поспешно закрыл глаза и начал молча культивировать. Священная техника 9 боевых драконов, форма дракона меча. Изначальная энергия в теле Дуэн Лин Тянь начала пробуждаться. Хоть ему и удалось взять под контроль небольшую часть остаточной лекарственной силы пилюли перерождения, но уже не такой властный, как тогда. Я использовал внешний источник и духовную энергию, чтобы простимулировать лекарственную силу пилюли перерождения, поэтому теперь она стала похожа на птицу, которая пугается простого звона тетивы лука. В будущем мне наверняка не удастся ее заставить отреагировать при помощи тех же самых методов. Он очень ясно понимал сей факт. Сейчас его цель заключалась в успешном достижении прорыва к 8 уровню стадии толкования пустоты в течение следующих 10 дней. Вот только как доказывала жизнь неоднократно. Мечты красивы и возвышены, а реальность как всегда жестока. Спустя 10 дней узкое место не дрогнуло ни на дюйм. Дуэн Лин Тянь, знакомый голос пробудил парня от культивации. Не сдержавшись, он вслух вздохнул. Эх, похоже, я слишком жадный. Без помощи духовных фруктов в лучшем случае мне удастся достичь прорыва через 2-3 месяца. Прошло уже 10 дней, полюбопытствовал Дуэн Лин Тянь, открывая дверь комнаты. За дверью он увидел Хуан Данью.